Владислав Иосифович Юкшинский. Советские концентрационные лагеря в 1945-1955 годах. Вступление. Этот труд, представляющий собой мое свидетельское показание, имеет целью дать, возможно, ясное представление об условиях жизни в лагерях Советского Союза после войны. В этом смысле он хронологически продолжает книгу В.П. Артемьева «Режим и охрана исправительно-трудовых лагерей МВД», но существенно отличается материалами и возможностями автора. Я не обладал документами, составляющими основу книги Артемьева, но я сам 11 лет прожил в лагерях. С одной стороны, личные наблюдения дают возможность более пристального взгляда на описываемое. С другой, личные наблюдения ограничены местом в связи с личной судьбой наблюдателя. Я жил последовательно. Первое. В лагерях Кузбасса, угольный район с тремя большими городами, Прокопьевск, Сталинск, Кузнецк и Кемерово. Второе. В тюрьмах Сталинска и Кемерово. Третье. В лагерях озер системы. Железнодорожная линия, Тайшет-Братск, Иркутской области. Четвертое. В лагерях Урала, Свердловск, Первоуральск и так далее. В этих пределах я очень часто перебрасывался из одного лагеря в другой, побывав всего в 30 лагерных пунктах. С несомненностью можно утверждать, что жизнь в лагерях одинакового типа обладает общими чертами, и что изложенные здесь наблюдения можно обобщить, распространяя их на все лагеря подобного же типа. Не берусь, однако, утверждать, что лагеря, расположенные в европейской части СССР, обладают теми же чертами, что и сибирские. Степень удаленности от центра как в прежние времена, так и теперь – обусловливая большую или меньшую возможность контроля, сказывается на условиях работы, режима, питания и прочее. Кроме того, в данной работе отсутствует описание лагерей Дальнего Севера, как, например, Воркуты, Норильска, Колымы и других. Туда посылали только здоровых молодых людей. Работа протекала в особо тяжелых климатических условиях, питание находилось в зависимости от транспорта и заготовленных запасов. И наблюдение центральной власти сводилось к минимуму. Следовательно, данная работа не претендует быть исчерпывающей и ограничивается описанием вышеуказанных районов с обобщением для всей Сибири, кроме Дальнего Севера. Условия жизни в лагерях все время менялись, поэтому и описание их ведется в хронологическом порядке.